Глава 18. Я упрямо мотнула головой, пытаясь избавиться от совершенно несвойственного мне боевого настроя. Глубоко вздохнула, мысленно посчитала до 20. Потом еще раз. И только когда ощутила, что полностью успокоилась, направилась на кухню к Арасе. «Завари чая покрепче», — попросила я, усевшись на стул у окна. Араса засуетилась у плиты, на обеденном столе появились сырники и пышки. Не пить же чай пустым. Пока есть запасы, можно себе позволить побаловаться. Пока она готовила все необходимое, я смотрела через стекло на очередной затяжной дождь. Он весело барабанил по подоконнику и, похоже, в ближайшие часы не собирался останавливаться. Крупные капли танцевали что-то типа танго и радовались возможности напитать землю, а заодно и превратить ее в болото. Здравствуй, осень! Давно не виделись. Я уже и соскучиться успела. Ну, почти. Интересно, те слова, что я недавно произнесла без раздумья, сработали? Эти земли и правда избавились от сонных чар? А дикий дом перестал подчиняться своему новому хозяину? Или просто кое-кто перечитал книжек с магией и приключениями? Горячий чай помог расслабиться, а травки, заваренные в нем, принесли успокоение. Пышки оказались невероятно вкусными и сытными. Трех штук хватило, чтобы наесться едва ли не до самого вечера. Я уже через час забыла о случившемся и остаток дня провела, занимаясь уборкой в доме. Следовало переключиться на что-то полезное, чтобы не думать о визите надменного гостя. Дождь лил без перерыва вплоть до следующего дня. Как будто природа из-за вредности решила залить все в округе, включая крестьянские домишки и господские поместья. Ветер раскачивал деревья, стремясь склонить их верхушки к земле. Гром и молния постоянно давали о себе знать. Осень вступала в свои права и больше не собиралась уходить, вплоть до первых заморозков. Я убирала по дому и читала, читала и убирала по дому. И снова по кругу. Уже на третий день подобных развлечений я готова была на стенку лезть от скуки и раздражения. А затем, когда дождь закончился и земля немного просохла, у меня снова появился гость. На этот раз меня почтил визитом незнакомый аристократ, тоже из столичных придворных, высокий симпатичный щеголь, примерно того же возраста, что и Дерек. Он был одет нарядно, смотрел прямо и спокойно. На его лице не было ни грамма надменности и презрения. И едва он заговорил, и я поняла, что передо мной парламентер, переговорщик, значит. «Ваша милость, позвольте представиться, граф Андреас Дартанский. Меня прислал лорд Дерек Ишарайский. Он приносит вам извинения за свое несдержанное поведение у вас дома несколько дней назад и нижайше просит прощения. Он уверяет, что подобное никогда больше не повторится. Лорд Дерек Ишарайский прислан сюда волею его императорского величества по важным делам, связанным с благополучием государства. Он не может по своей воле покинуть этот край. Однако же дальнейшее пребывание лорда Дерека Ишарайского здесь невозможно по вполне понятным причинам. Дикий дом перестал подчиняться его силе. Земля отказывается носить лорда Дерека. Он просит вас отменить свое проклятие и позволить ему довести миссию до конца. Лорд Дерек Ишарайский также надеется на то, что вы проявите свою милость и согласитесь отобедать с ним в любой удобный для вас день. Средства передвижения он, конечно же, предоставит. Я с трудом удержалась, чтобы не сказать гадость. Надо же, только у всемогущего лорда появились проблемы, так он сразу же выкинул белый флаг. Мол, пощади, наследница, дурак был, раскаиваюсь. Но при этом почему-то не отказался от мысли присвоить себе мою проявившуюся силу. Иначе как еще оценить его приглашение пообедать? «Передайте лорду, я согласна с ним пообедать завтра», — решилась я. Очень уж хотелось еще раз побывать в диком доме и осмотреть его внимательно. Парламентер рассыпался в благодарностях, затем поклонился и ушел. Я же осталась в гостиной. Стояла, задумчиво смотрела на улицу и пыталась понять, к добру или к худу такие серьезные изменения в моей жизни. С одной стороны, мой статус существенно повысился. И теперь, думаю, мне не придется заботиться о припасах и их пополнении зимой. С другой, мало ли какая ответственность ляжет на мои плечи. Смогу ли я справиться с ней? И чего конкретно ждут от наследницы? Судя по рассказам Арасы, нужно восстанавливать этот край, давать ему силу, способствовать его процветанию. А потом отправиться в психушку из-за переутомления. Интересно, а они, психушки, существуют в этом мире? Или я буду лежать дома, в постельке и болтать с видениями? Так, что-то меня понесло не в ту степь. Вот завтра пообщаюсь с Дереком и все в подробностях узнаю. Я хмыкнула про себя, представив это общение. Повернулась и зашагала в свою спальню. Надо было повторить правила этикета.